Глава 17. Помощник секретаря представился Глебом Романовичем. Как оказалось, они уже разговаривали с Димой по телефону, и сейчас он привез какие-то документы на подпись. «Я уже говорил вам, Дмитрий Григорьевич, что Его Величество дал нам распоряжение заняться делом по передаче имущества и земли Юсуповых вашему роду. Однако он поставил одно условие». «Ну, конечно. Как же без условий-то?» — раздраженно выдохнула Лида. Глеб Романович покосился на нее и продолжил. «Император хочет, чтобы земля использовалась, поэтому по условию вы должны выращивать на ней лекарственные травы». «Мы согласны», — быстро ответил Дима. «Как раз подумали о том, чтобы нанять фермеров для бесперебойной поставки растений в наши лаборатории. А землю Юсупова мы не будем зависеть от других и сможем выращивать сами». «Вот и чудно! Тогда мне нужна будет ваша подпись вот здесь». Он ткнул пальцем в конце документа, затем перевернул и ткнул в другом месте. «И вот здесь». «А как же Анобласть? Она же стоит прямо посреди участка», — насторожился Дима. «Вы правы. Забота об аномалии тоже ложится на вас. Однако хочу сразу успокоить, большая часть содержания стандартного отряда охотников из 20 человек оплачивается из государственной казны». «А дом? Неужели там по-прежнему будут жить родные Юсупова?» — уточнила Лида. — «Дом тоже переходит вам. Его уже освободили. Юсуповым лишь остается небольшая двухкомнатная квартира в пригороде Москвы и накопление. Мы проверили их счета, и оказалось, что денег совсем немного. Похоже, Юсупов жил на широкую ногу. Ведь, как нам стало известно, Распутин неплохо платил ему за сохранность тайны о покушении на убийство вас, Дмитрий Григорьевич. Кстати, о Распутине. Уже известно, когда и как его будут казнить?» — спросил Дима. — Возможно, но я об этом ничего не знаю. Не в моей компетенции. Я лишь получил приказ заняться передачей вам поместья Юсуповых, что и выполняю, — пояснил Глеб Романович. Дима подписал документ и пошел провожать помощника секретаря, который заверил, что уже через несколько дней мы получим документы о праве собственности и сможем начать работы на участке. — Нужно позвонить Григорию Афанасьевичу и порадовать его, — сказала Лида, когда Дима с довольным видом вернулся в гостиную. «Ты права, он обрадуется. Он уже полез за телефоном, когда у меня вдруг появилась отличная идея, которую я тут же озвучил. А что, если мы искусственно посадим в Анобласти нужные моноросы, вывезем их из аномалии Савельевых и посадим на нашем участке? Тогда у нас и обычные растения, и моноросы всегда будут под рукой. Ты думаешь, они приживутся? Фон-то отличается. В Савельевской Анобласти он намного сильнее. Надо попробовать. Будешь звонить деду, скажи, чтобы заказал отряду охотников вывести несколько моноросов с корнями», — сказал я и двинулся к выходу. «Нужно забрать машину от Академии». Мой седан одиноко стоял на парковке у ММА. Когда приблизился к нему, увидел, что на лобовом стекле коряво написано нецензурное слово. Я втянул носом и усмехнулся. «Ну и придурок этот Харитонов. Надо будет ему на лбу это слово написать, соком малинника красильного. Думаю, розовый цвет будет ему к лицу. Да и продержится не меньше 2 недель. Я хотел поехать в лавку, но тут позвонил Дима и сказал, что дед снова отправил Валеру с коробками на поезде утренним рейсом. И состав скоро уже должен прибыть. Делать нечего, надо ехать на вокзал. Ждать пришлось больше получаса, но я зря времени не терял и анализировал то, что узнал о сообществах. С одной стороны, мне они не нужны, сам пробьюсь. Но с другой... Ведь можно же стать главой такого сообщества, чтобы контролировать его и влиять на разные сферы жизни, а не только заниматься аптекарским делом. Одно плохо. Я никогда ничего подобного не создавал и многого не знаю, поэтому есть смысл вступить, например, в Лигу Безликих, чтобы увидеть все изнутри. Однако мне совсем не хотелось брать на себя обязательства нянчиться с другими людьми и продвигать их. Еще непонятно, что за договор с магической печатью нужно подписать. А вдруг по условиям этого договора я умру, если нарушу хоть один из пунктов? Так и не приняв никакого решения по поводу сообществ, я решил посоветоваться с дедом, когда он вернется. Уж он-то наверняка знает о них побольше. Может, даже сам в них состоял. Валера приехал из Торжка с 7 ящиками. Дед постарался на славу. «И как вам удалось так много сборов сделать?» — спросил я у Валеры, когда мы с трудом запихали коробки в машину. Григорий Афанасьевич каждый день с собирачками в лесу до обеда. А после обеда они сухих трав сборы под его руководством смешивают и упаковывают. Сушилок не хватает. Так многие травы прямо в саду на бумаге под солнцем и сохнут, пояснил парень. Молодец, дед. Не ожидал от него такой прыти. О, он очень сильно изменился. Глаза горят, кивнул Валера. И это совсем не удивительно. Он снова хочет поднять рот на тот уровень, что был раньше. Мы забрали Диму и сразу поехали в лавку. Втроем быстро распаковали все коробки и разложили сборы, чай и приправы. Теперь ассортимент был почти такой же, как в лавке в Торжке. Завтра вывеска будет готова и можно открываться. Только кого в продавцы поставить? Задумчиво проговорил Дима. Постороннего человека совсем не хочется сюда пускать. Так Григорий Афанасьевич уже Кире пообещал место, подал голос Валера. Сказал, что вместе приедут. «А как же ты? Справишься один?» «Так я же брата своего в магазин привел. Уже третий день наравне со мной работает. Он смышленый, быстро учится. Сколько же лет твоему брату?» «Школу окончил, только в академию идти не хочет. В нашем роду у всех низкий магический потенциал, поэтому все равно придется к кому-то из сильных родов прибиться». Он решил не тратить время на учебу и сразу начать работать. «Похвально. Пусть работает, но только под твоим присмотром. Можете не сомневаться». «Вот он у меня где!» — Валера усмехнулся и показал кулак. «Все ясно. Строит младшего брата». После того, как с делами в лавке было покончено, мы вернулись домой. Только дома я заметил, что мне несколько раз звонили с незнакомого номера. Интересно, кто бы это мог быть? Я уже хотел перезвонить, ведь это мог быть кто-то из знакомых. Но в это самое мгновение телефон заиграл вновь. «Алло, слушаю», — ответил я. «Это Александр Филатов», — послышался незнакомый мужской голос. «Да, а кто спрашивает?» «Я отец юноши, который лежит в лечебнице господина Когана. Я только что вышел из нее, где разговаривал с Давидом Елизаровичем. Он, конечно, сделал все для моего ребенка и даже чуть сам не погиб, поэтому заслужил вознаграждение. Но также мне сказали, что и вы приложили руку к проблеме. Ничего особенного, просто помог организму вывести токсины. Именно они разрушали его изнутри. Да, об этом мне тоже сказали. Так вот, я бы хотел вас отблагодарить. Мы можем встретиться?» «Да», — ответил я и перед мысленным взором представил чек с кругленькой суммой. «Это будет очень даже кстати. Теперь, когда я сам не хожу за моноросами, нам приходится их покупать. Да и на ремонт особняка нужно накопить. Целых 5 лет за домом не следили. И там появилась плесень. Облупилась краска. И в одном углу немного раскрошился фундамент. Я уже не говорю о коврах и мебели, которая не пожалела влажность. «Приезжайте ко мне домой. Надеюсь, вас не затруднит», — осторожно уточнил он. «Не хотелось бы, чтобы нас видели вместе». «Почему?» — не понял я. «Могут пойти нежелательные слухи. Через полчаса я буду ждать вас по адресу...» Он назвал адрес. «Хорошо, скоро буду». Я зашел в кабинет и подошел к карте Москвы, висящей на стене. Нашел нужный дом и мысленно проложил путь. Недалеко, за полчаса доберусь. Вскоре я уже подъехал к 9-этажному многоквартирному дому и набрал номер, с которого мужчина звонил мне. «Заходите в подъезд и поднимайтесь на 3-й этаж, дверь слева». «Вы уверены, что правильно назвали адрес?» Засомневался я, разглядывая старый дом с обветшалыми балконами и окурками, валяющимися у небольшого крыльца. «Все верно, заходите», — твердо ответил он и, усмехнувшись, добавил. «Это особая квартира для тайных встреч». «Ну ладно, сейчас буду». Я припарковался у соседнего дома, ведь дорога возле нужного была в рытвинах и ухабах. Мне не верилось, что такой высокопоставленный человек может жить в таком месте. Скорее всего, здесь находилась какая-нибудь служебная квартира или что-то типа того. Думаю, он прав, что не хочет, чтобы нас видели вместе. Ведь он занимается распределением субсидий и госзаказов, поэтому его могут обвинить во взятничестве, если вдруг род Филатовых получит какой-нибудь заказ, в чем лично я не сомневаюсь. Я зашел в подъезд и невольно поморщился от запахов, что меня окружили. Трудно представить, что в таких условиях живут люди. Неужели трудно навести порядок в своем жилище? Я, конечно, не считаю себя таким уж чистюлей, но жить в такой грязи и воне ни за что бы не стал. Поднявшись на 3-й этаж, подошел к нужной двери и замер. Меня насторожила магия. За дверью, судя по ауре, находился сильный маг. На всякий случай я вытащил из кармана пробирку с пурпурным отравителем, которую взял с собой, и толкнул дверь. Но не успел я сделать и шага, как в меня полетело огненное копье. «Горгоново безумие!» — выкрикнул я от неожиданности и шарахнулся назад. Прямо как тогда, когда вылетел из окна собственной башни. Копье обдало жаром и ударилось о стену. Я же упал на спину, перекатился и бросился вниз по лестнице. Следом загрохотали тяжелые ботинки. Я уже хотел выбежать из подъезда, когда увидел из окна на площадке между первым и вторым этажом, что к двери бегут двое в черных костюмах. Меня заманили в ловушку. Не в новинку. Меня часто пытались убить, особенно харпийские негодяи, когда я уничтожал их сотнями с помощью своих зелий. Так-так, придется сначала схлестнуться с тем, кто почти нагнал меня. Два прыжка, я внизу. Притаился под лестницей и открыл пробирку. Звук шагов остановился неподалеку. Он знал, что я до сих пор в подъезде, и наверняка догадался, где я спрятался, так как выбора особо не было. Либо под лестницу, либо на улицу, где двое уже поджидали меня. Теперь все дело в реакции. Выживет тот, кто будет быстрее. Я всем телом прижался к обратной стороне ступеней. Если он снова запустит копье, оно пролетит мимо. Может обжечь, но не убьет. Через мгновение я снова услышал осторожные шаги. Он медленно спускался. Я даже почувствовал его эфир. Мы еще ни разу не встречались. Вдруг у меня зазвонил телефон. Прямо в этот ответственный напряженный момент в моем кармане заиграла веселенькая мелодия, которую я поставил на новые номера. В следующее мгновение полутьму осветила яркая вспышка. Огненный шар, треща от энергии, пролетел рядом со мной и, ударившись о чугунную батарею, рассыпался на обжигающие искры. Я бросился вперед, выглянул из-под лестницы и плеснул на мага пурпурным отравителем. В глазах плясали зайчики от вспышки, поэтому я его почти не видел и надеялся, что хоть одна капля достигнет цели. Я ошибся. Недооценил противника. Сильный маг обезопасил себя защитным коконом, сквозь который не смогло проникнуть ядовитое зелье. Кислота растворяет этих магов с их способностью создавать себе защиту. Я так не мог. И подходящего зелья не было. Что же делать? Следующий огненный шар мой враг запускал уже более решительно. Он заметил мой выпад и видел, что зелье не причинило ему вреда. Поэтому перестал осторожничать. Шар размером с дыню летел мне в голову. Я довольно резво присел и рванул было к двери, думая, что смогу застать врасплох тех двоих. Но в последнюю секунду планы изменились. Я заметил кусок лома, лежащий под батареей. Недолго думая, схватил его и рванул к магу, который в это самое время создавал очередное заклинание. Зелье было создано при помощи магии, поэтому магический купол не пропустил его. А вот стальной наконечник лома вполне может пробить защиту. По крайней мере, я на это надеялся. Маг удивленно уставился на меня, когда моя рука с куском лома прошла сквозь защиту и вонзилась в его грудь. Он захрипел, рухнул на колени, схватился за лом и резко вырвал его из груди. Я бы мог немного продлить ему жизнь, чтобы выяснить имя заказчика, но решил, что тех двоих мне вполне хватит, поэтому капнул одну каплю зелья ему на лоб. Секунда, и маг замертво свалился вниз по лестнице к двери. Прихватив окровавленный кусок металла, я подошел к двери и резко распахнул ее. На меня уставились две пары глаз. Эти маги послабее, но тоже закрыты коконами. Не дожидаясь, когда они сообразят, что им нужен именно я, и начнут действовать, я вонзил острие лома одному в горло, а второму нажал на болевую точку возле ключицы. Оба упали на землю. Первого я тут же добил пары капель пурпурного отравителя, а второго, корчащегося от боли, прижал к земле и сухо спросил. «Кто вас нанял?» «Я не знаю». Сквозь стон прохрипел он. «Ты умрешь, если не скажешь». Я продолжал тем же спокойным голосом. «Я не знаю, честно. Гена нас сюда привел». «Какой еще Гена?» Бандит бросил взгляд на мертвого приятеля, виднеющегося из открытой двери подъезда. «Ну ладно, Гена-то Гена». Пожал я плечами, вытащил телефон и взглянул на экран. Снова незнакомый номер. Потом перезвоню. Набрал полицию и рассказал, что случилось. Те пообещали приехать. Пока я разговаривал по телефону, этот идиот попытался сбежать. На этот раз я нажал на точку в районе копчика, и у него просто отказали ноги. теперь не убежит. По крайней мере, в ближайшие 20 минут. Полицейская машина с двумя бравыми ребятами подъехала минут через 10. Я им рассказал, что случилось, и передал корчащегося от боли бандита. Они настояли на том, чтобы я поехал в отделение и еще раз все рассказал следователю. На разговоры и объяснения потратил целых 2 часа. В итоге еще сильнее возненавидел нападающих и заказчиков, имена которых менталисты не смогли вытащить из головы оставшегося в живых бандита. Он их действительно не знал. Следователь пообещал, что всерьез займется поисками заказчиков и изучит телефоны окружения убитого Гены. Он заверил, что будет держать меня в курсе расследования. Я уехал. Валера сегодня вечером возвращался обратно, и я пообещал подвезти его до вокзала, поэтому сразу поехал домой. Однако, когда уже остановился у ворот, зазвонил телефон. Это был тот же человек, который звонил, когда я прятался под лестницей в подъезде. «Алло, кто это?» «Здравствуйте, вы Александр?» «Да, я. Что вам надо?» Я был раздражен и не считал нужным скрывать это. Все-таки меня сегодня хотели в очередной раз убить, а потом я провел бесценное время в полицейском отделении. Проголодался так, что бизона бы съел. «Меня зовут Юрий Борисович», — пояснил звонивший извиняющимся тоном. «Я отец Артема Довлатова». «Не знаю никакого Артема Довлатова», — прервал я его и хотел сбросить звонок, но он быстро продолжил. «Знаете, вы ему помогли. Он лежит в лечебнице Когана после отравления. Лекари мне сказали, что вы наравне с Давидом Елизаровичем помогли ему восстановиться». Я не верил своим ушам. «Еще один отец того спасенного? Да вы издеваетесь!» «Где вы сейчас?» — сухо спросил я. «В лечебнице, рядом с сыном. Он пришел в себя, и теперь ждите меня там, я сейчас подъеду!» — выкрикнул я, развернулся и рванул к лечебнице Коганов.